Наш сегодняшний разбор Евангелия от Луки мы начнем с 18 стиха 1 главы. Захария и его жена Елисавета, о которых здесь идет речь, уже долгие годы молились Богу, принося пред Ним свое самое большое желание. Они были бездетными и хотели иметь ребенка. Бог долго заставил их ждать, испытывая их верность Ему. И хоть бездетность считалась позором среди людей того времени, эта чета получила свидетельство в Слове Божьем, что они были оба праведны пред Богом. А Бог всегда слышит молитву праведных, но часто испытывает их, затягивая с ответом. Это испытание Захария выдержал. Несмотря на то, что Бог так долго не отвечал, он усердно и преданно служил ему. Хорошо при таком примере проверить и свое личное отношение к Богу. Как реагируем мы, если нам Бог не сразу отвечает? Не слабеет ли наша молитва с течением времени? Если Бог затягивает с ответом, то это ведь не что иное, как испытание нашей веры. Такие случаи дают нам возможность проверить самих себя. Любим ли мы Бога действительно, безусловно, от всего сердца, или наша любовь к Нему подобна стрелке барометра? Мы жаждем общения с Богом, когда мы в тесноте. А с ослаблением давления обстоятельств слабеет и наша ревность к Богу. Христос возлюбил нас, когда еще был в прекрасных небесах. Ради любви Он отрекся от благ и пришел к нам. Мы часто поступаем наоборот. Когда нам трудно, то мы ищем общение с Богом. А как только появляется удобство, это общение с нашей стороны ослабевает. Захария оказался верным, и поэтому сам Бог открывается ему через своего ангела. Это откровение он получил во время своего служения пред Господом. И Бог всегда открывается верным ему людям. Но как реагирует Захария, получив ответ на свою молитву? В 18 стихе мы читаем: «И сказал Захария ангелу: „Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных“». Почему возникает этот вопрос? Не следовало ли пасть пред ангелом и благодарить за полученный ответ? Но вместо благодарности мы видим у Захарии неверие. Библия не дает нам ясного пояснения того, почему Захария не поверил Богу. Возможно, долгое ожидание уже угасило в нем этот огонь желания ответа. Ведь и он был человеком, как и мы все. Как часто мы ревностно молимся о чем-либо Богу, но не получив сразу ответа, наша молитва со временем становится только обрядом и привычкой. Происшедшее с Захарией может быть нам уроком, поучающим нас быть постоянными в молитве. Ведь Слово Божие нас призывает: «В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». Вероятно, вера Захарии получить ответ на свою молитву со временем ослабела. Он даже просит знамение у ангела в доказательство ответа на молитву. И за это ангел его наказывает. В 19 и 20 стихах мы читаем: «И ангел сказал ему в ответ: „Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время“». Но почему же Захария был наказан за то, что он просил знака, подтверждающего ответ на его молитву? Авраам, Гедеон и другие ведь тоже просили знамения и получили его. Причина, вероятно, та, что Захария был священником. Да притом на службе пред Богом. Он должен был в любой момент считаться с тем, что Бог ему явится, как посредник между Господом и людьми, несущий великую ответственность примирения людей с Богом. В нем не должно было возникнуть такое сомнение. Но в этом видна и духовная сторона. В момент, когда весть о предшественнике Мессии была громко сказана, уста священника замолкли. Приблизилось время великого первосвященника, Сына Божия, грядущего на землю в образе человека. С тех пор только его голос будет иметь значение для всего человечества. Завершив свою службу в храме, Захария ушел домой в ожидании рождения сына. Он знал, что пришествие Мессии близко, но не мог сказать об этом людям. Так Захария стал отцом того, кто будет приготавливать путь Господу. 6 месяцев спустя после этого события Бог превозглашает самое великое событие, происшедшее в истории человечества. На землю приходит сообщение о рождении Мессии, Спасителя людей. В этот раз ангел является не мужчине, а девице. Это потому, что у Христа не будет земного отца. Прочтем с 26 по 28 стихи из 1 главы. В 6-й же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосиф, из дома Давидова. Имя же деве Мария. Ангел вошед к ней сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Эта весть была принесена Марии тем же ангелом, который сообщил Захарии ответ на его молитву. Это был святой момент, в который деве был дан сын, миру Спаситель, земле новая жизнь и человечеству Сын Божий. Это был час сошествия Слова Божия, Логоса, на землю во плоти. Но это также произошло в месте, одно упоминание которого было достаточно, чтобы вызвать отвращение людей. Из Назарета может ли быть что доброго? Часто слышалось из уст евреев. Но и здесь, в попираемом людьми месте, была найдена преданная Богу Дева Марии, удостоившаяся стать матерью Христа Спасителя. Дважды в 27 стихе сказано, что Мария была девой. Я не хочу вступать в споры и дискуссии об этом святом происшествии. Для меня свидетельство Библии вполне достаточное доказательство его истины. Если бы все дела, творимые Богом, могли быть объяснены нашим ограниченным разумом, то Бог не был бы Богом. Но вера в девственность Марии необходима. Имея земного отца, Иисус не мог бы стать угодной жертвой Богу за наши грехи. Один только разговор Марии с ангелом – достаточное доказательство чуда всех чудес – рождения Сына Божия. Как Захария, Мария тоже смутилась и услышала ободрение ангела: «Не бойся». После этого она услышала: «Ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь имя ему Иисус». Слова эти очень схожи с словами, сказанными Захарии, но поведение Марии отличается от него. Тот, который служил в месте поклонения Богу, сомневался словам ангела. А простая, обрученная столяру дева только в скромности и смущении задает вопрос: как это произойдет? Здесь вспоминаются слова Христа, сказанные им самарянке в ответ на ее вопрос: где следует поклоняться Богу? Он ей говорит: настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Бог ищет себе. Иоанна 4:23. Мария была такая истинная поклонница. В храме оказалось сомнение, а вместе презираемым людьми – верность и преданность Богу. В вопросе Марии незаметно сомнение, и знака для подтверждения она тоже не просит. «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. посему и рожденное святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Это объяснение ангела было для Марии достаточно. Она постыжает нас в наших частых сомнениях и бесконечных вопросах к Богу, почему и зачем. Все это мы о Марии в этот момент знаем. Это ее послушание и согласие. «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Большего пояснения о зачатии Сына Божия Библия не дает. Только несколько дней позже Елисавета, увидев Марию, узнала, что та несет в себе Господа Иисуса Христа, о котором и ангел сказал Марии, что Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать пред домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца. Эти стихи в буквальном смысле исполнятся еще в будущем, но и сегодня они имеют для нас важное и поучительное значение. Величество Христа началось в яслях среди скота и кончилось на позорном кресте. А вся его жизнь была страдание и притеснение. Велик не тот, кто восхваляется людьми, но тот, кто, проповедуя Христа, изгоняется из домов, побивается камнями, терпит презрение и насилие, а потом идет в другое место и снова проповедует Христа. Такие будут достойны Божьего откровения и будут готовы к делу для Бога, как была готова Мария. Она не возгордилась и не просила себе величия, но была готова принять на себя позор. В то время как Елисавета могла благодарить Бога за данного ей ребенка и снятие бесчестия, бездетности, Мария была готова принять поношение от людей, став матерью, еще не выйдя замуж. Чистая совесть и преданность Богу являются величайшим сокровищем для верующих. Таковых Бог в свое время возвысит и прославит.